Дня через 2-3 после кражи сумки 13 марта Андрей начал восстанавливать утраченное. И очень страдал, что невозможно восстановить дневники, которые он вел, когда я уезжала в Москву. Через неделю он вошел в свой обычный, очень активный темп. Я молча радовалась этому, потому что считала работу над книгой главной для его внутреннего самосохранения в горьковской изоляции. И вообще более важной, чем множество правозащитных документов, бывших вроде как текущей работой. Но было горько, так как вновь написанное иногда теряло эмоциональность первого рассказа. «Мы завели новую сумку». Андрей с ней не расставался. Я часто ездила в Москву и тоже не расставалась с бумагами. Что-то удавалось там перепечатать, что-то отправляла в авторской рукописи и пока не получала подтверждения, что дошло, волновалась. В его дневниках 82 года такие записи. «Сегодня купил цветы и 3 килограмма сахара, 1 килограмм хлеба, 300 граммов клубники». Вместе с постоянным грузом тащил домой 12 килограммов, возможно, несколько больше. Солнце сияло. Заново переписал гибрид из 2 вариантов 78 и 81-82 годов, 2 первых глав. Но большую часть текста написал заново и все переписал целиком. Готова 71 страница текста. 2 первые главы, всего глав около 36. Люся тоже много правила. До кражи рукописи я перепечатывала черновики Андрея, но потом тоже стала писать от руки, чтобы стук пишущей машинки не наводил КГБ на мысль, что работа над книгой продолжается. Однажды, находясь в соседней комнате, я услышала звук вырываемых один за другим листов. Это Андрей вырывал из блокнота, написанные под копирку. Я испугалась, что КГБ тоже слышит этот звук, и попросила Андрея пользоваться ножницами, чего он не любил. Первые экземпляры рукописи пополняли его сумку, вторые, выходя из дома, я прибинтовывала на себе, что было неприятно, постоянно раздражало кожу, особенно в летнюю жару, когда это ощущалось как согревающий компресс. В конце лета я привезла из Москвы на несколько дней книгу Амалерика «Записки диссидента». Андрей увлеченно читал эту удивительную, блестяще написанную автобиографию, и так как книгу надо было быстро возвратить, сделал несколько пространных выписок из нее. Сегодня эти дневниковые страницы выглядят как сравнительный анализ отношения двух авторов к истории страны, диссидентам, в частности, к братьям Медведевым и Александру Солженицыну. Во многом их оценки совпадали, но в дневнике это проявилось больше, чем в книге. Мне всегда казалось, что у Андрея в текстах иногда появляется какая-то расплывчатость. Я как-то сказал и слово «размазанность», и Андрюша на меня ненадолго надулся. Но, прочтя Амалерика, записал в дневнике. «Я усиленно читаю книгу Андрея Амалерика. Невольно сравниваешь его книгу и мою, и сравнение не в мою пользу, в точках пересечения. В отличие от Амалерика, я не могу назвать себя диссидентом. Но и ученый я не в настоящем смысле». Мои литературные трудности начинаются уже с названия, и это отражает существенные проблемы – многоплановость моей книги и непрямолинейность моей жизни. Книга Амалерика имела первоначальное авторское название «Записки незаговорщика». Я не знал, почему и на каком этапе произошло переименование, но мне больше нравилось первое название. А Андрей считал, что записки диссидента лучше, потому что Амалерик именно диссидент в точном смысле этого слова. В связи с книгой Амалерика мы вновь вернулись к обсуждению названия книги Андрея, которые впервые начали в марте-апреле 82 года, когда, казалось, работа над ней была близка к завершению. Тогда Андрей записал в дневнике предварительные названия. Первое. Листы воспоминаний. В скобочках «Люся». Второе. Вариант «Еще иметь» в скобках «Время жить», «Время работать», «Время задуматься». Третье. А может, просто воспоминания? Четвертое. Или «Три мира и просто жизнь». В тексте надо объяснить, что это мир военного завода, объекта и диссидентства. Еще был десяток названий, но ни одно не нравится. Позже Андрей придумал и несколько дней обсуждал со мной название «Красные, желтые, зеленые, синие». Его он тоже записал в дневник, но я этой записи не нашла. Возможно, она в тех тетрадях, которые были украдены, и я не уверена, что помню точно. Может, у него было только три цвета — красный, зеленый, синий. Тогда он объяснил, что это цвета жизни. Я считал, что названия, которые требуют объяснения в тексте, принципиально нехороши, а листы воспоминаний объяснения не требуют и дают возможность о чем-то и не писать, если не хочется или почему-то трудно. Андрей колебался, а потом вроде как согласился со мной, и это название сохранилось на магнитофонных пленках, которые начитаны Андреем после завершения работы над первыми главами. Он тогда прочел их вслух, конечно, не дома, а в лесу. Вообще-то мы понимали, что и в лесу нас слушают, но мне очень хотелось сделать такую запись. После книги Амальрика Андрей передумал и окончательно остановился на самом простом — воспоминании. Зато придуманное мной название второй книги «Горький Москва далее везде» он принял буквально в ту минуту, как я его предложила, как говорят, сходу. Третья кража была совершена 11 октября 1982 года. Днем на улице, когда я, оставив Андрея в машине, пошла в кассу покупать билет на поезд в Москву. Кто-то разбил стекло машины и сунул ему в лицо спрей. Он потерял сознание. Этот эпизод есть в книге, но Андрей почти не пишет о своем состоянии. Когда я увидела его, то решила, что нашу машину сбила какая-то другая. И только одна мысль — он жив, жив, на своих ногах, остальное не важно. Он шел от машины ко мне навстречу, вытянув вперед руки, как бы неся их перед собой, и с них капала кровь. Лицо его было совершенно белым. Я подбежала и схватила его руки. Несколько мгновений он ничего не мог ответить на мои вопросы, будто он не совсем в сознании и не все понимает. Потом он заговорил, но не мог точно вспомнить, как все произошло. Мы пошли в милицию, сделали заявление. Андрей пишет, что пошел он, а не мы. Мне кажется, что он так и не мог точно вспомнить тот день. Нас допрашивали в разных комнатах, потом обоих привели в кабинет начальника отделения, его фамилия Кладницкий. Мне показалось, что он был смущен ситуацией и, может, даже испытывал стыд, когда уверял нас, что они примут меры к отысканию воров. Мы сидели у него долго, пока не принесли протоколы наших допросов. Кто-то, видимо, их изучал. Может, они со временем попадут в архив Сахарова? Андрей иногда как бы отключался, сказал, что его подташнивает. Похоже, продолжалось действие вещества, которое ему дали понюхать. Провели мы в милиции более 2 часов. Дома вечером Андрей ничего не ел, только выпил чаю. Потом его вырвало. Позже у него начался приступ пароксизмальной тахикардии. Пароксизмальная тахикардия, экстрасистолии у него были всегда, возникла тогда впервые и больше никогда не повторялась, во всяком случае при мне. Но я не знаю, что с ним бывало во время насильственных госпитализаций. Я дала ему большую дозу валокордина. Приступ довольно быстро прошел. Он уснул. 2 последующих дня у него была головная боль, но давление не подымалось. Он опять говорил о том, что с книгой ничего не выйдет, а на 3-й так плотно засел за работу, что исписывал иногда по 30-35 страниц в день. Во время наших вечерних чаепитий шутил, что злость — болезнь инфекционная, и что я заразила его, и он становится графоманом. А в декабре того же 82 года воры перешли на полицейские методы. В поезде «Горький Москва» мне предъявили ордер и произвели официальный обыск. Опять пропала рукопись, почти треть книги. Обыск означал, что впереди может быть арест, суд. Да еще сердце стало меня подводить. Андрей снова впал в отчаяние. Целыми днями не подходил к столу. Я ругалась с ним и принимала нитроглицерин. Он снова начал работу, но говорил, что продолжает ее только потому, что не хочет меня расстраивать. Потом это настроение сменилось ничем не обоснованной надеждой, что книгу все же удастся кончить. Мы оба очень торопились. Черновой вариант книги с восстановлением части украденного Андрей закончил в начале 83 года. В мой день рождения, рано утром, я еще спала, он съездил на рынок за цветами, а вернувшись, разбудил меня песней. В горьковские годы у него были 2 дежурные. Когда мыл посуду, пел Галича. «Снова даль предо мной неоглядная». А когда проходил мимо милиционера, вынося поздно вечером, почти ночью во двор мусор, мы жили в доме, где был мусоропровод, но он все 7 лет не работал, громко пел «Варшавянку». И в это утро он тоже пел: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу». С Варшавянки перешел на Пушкина. Блока и Пушкина Андрей знал поразительно, но никто этого почему-то не пишет. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись». И продолжал, смеясь: «Муж голодный, хи-хи-хи, вставай, подымайся, пеки пироги». На табуретке рядом с кроватью стоял букет красных гвоздик в зеленой стеклянной вазе. Андрей любил яркие цветы, красные, желтые, синие. Белых, кроме ромашек, не любил. К вазе был привязан листок бумаги со стихами. «Дарю тебе, красотка, вазу, за качество не обессудь. Дарил уже 4 раза, но к вазе книга, в этом суть». И в этот день на рукописи появилась дата окончания книги — 15 февраля 1983 года. Нам еще долго предстояло гадать, будет ли книга когда-нибудь жить. А вазы действительно Андрей дарил по поводу и без повода, обычно с шутливыми виршами, и еще духи Елена. Он их покупал, кажется, только за имя, потому что вообще-то я духов почти не употребляю. Работа над рукописью продолжалась всю зиму. Я старалась не накапливать, возила по частям в Москву и пользовалась любой возможностью, чтобы какие-то куски переправить детям США, а до них доходило не все. Чем ближе виделся конец, тем напряженней и беспокойней. И тут у меня случился инфаркт. Я приехала в Москву с ним и с рукописью, на мой взгляд, законченной. Но Андрей так не думал. Инфаркт, который я сама себе диагностировала в Горьком, подтвердился на ЭКГ в поликлинике Академии. Они хотели меня сразу госпитализировать. Я отказалась, если со мной не госпитализируют Андрея. Ссыльным по закону разрешают приехать к родственникам в случае их тяжелой болезни, так что просьба была законной. Только Андрей вот был вне закона. Меня привезли домой на скорой в сопровождении медсестры, предварительно взяв расписку, что они за меня не отвечают. А потом я из уличных автоматов, дома телефон давно был отключен, продолжала переговоры с Академией о госпитализации Андрея. И однажды от ее ныне покойного ученого-секретаря Скрябина получила бесподобный ответ, что они не дадут мне шантажировать их моим инфарктом. Вообще-то, конечно, это был шантаж, ведь я чуть-чуть надеялась, что если мне удастся госпитализировать Андрея в Москве, то потом его положение как-то улучшится, и повсюду таскала сумку с рукописью, столько бумаги на себе я расположить уже не могла. И кипела от негодования на Академию и на них, полицейских воров, которые ходили за мной по пятам. Болело сердце, но инфаркт тогда меня не волновал. Адреналин, который поступал в кровь от злости, помогал сердцу. В ночь на 20-е мне удалось оторваться. Жаргон не только сыщиков и воров. И я передала рукопись, а утром 20-го, видно, что-то чувствовали мои преследователи, но проморгали. У моей двери появился круглосуточный милицейский пост. Я вышла на улицу и провела пресс-конференцию с толпой собравшихся у парадного журналистов. Вернулась домой и легла в постель. 21 мая я узнала, что рукопись улетела в Америку. Вечером пришел наш друг Юра Шаханович. Я лежала, а он хозяйничал. Потом читали друг другу стихи, праздновали день рождения Андрея и рождение книги. Господи, как счастлива я была тогда, хотя я была с инфарктом, а он в ссылке. По моему тогдашнему летосчислению, этот день, день рождения Андрея, стал днем рождения книги. Но на самом деле и это неверно. 8 сентября 1983 года Андрей написал в новой тетради: «Начинаю вновь дневник с годовым перерывом после кражи. Этот год я был занят восстановлением воспоминаний. совсем не занимался наукой. Это очень плохо. Но я не робот. Я предполагаю, после того, как макет посмотрит Люся и внесет исправление, переписать от руки в двух экземплярах. Если Рема получит этот материал, у него будет все украденное год назад. И через несколько дней. Вчера не выполнил план описания, хотя сидел допоздна и не ложился после обеда. Лето и осень Андрей занимался монтажом книги. Он говорил «макет», не имея всей рукописи перед глазами. Он придумывал какие-то сложные обозначения для различных частей, буквенные и фигурные, кружки, квадраты, ромбики и треугольники. Я с трудом в них разбиралась, иногда приходила в отчаяние, не представляла, как Ефрем, Таня, Алеша и Лиза в них разберутся, если страницы попадут в Америку. Но и это становилось все более проблематичным. Я снова часто ездила в Москву. Нитроглицерин в одной руке, другой прижимаю сумку. Однажды на вокзале, сидя на чемодане, стоять не могла, я сказала: «Другой муж пожалел бы». Сказала не в упрек, хотела пошутить, а у Андрея задрожали губы. Тогда я показала рукой на трех молодых, здоровенных наших сопровождающих из КГБ. Они стояли в двух шагах, и громко, чтобы они слышали, прочла: «И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах». Вроде как нас успокоить, что тошнит меня не от слабости, и им сказать, что мальчики кровавые — это они. А потом в поезде, всю ночь не сомкнув глаз, твердила себе: «Дура ты, дура, и шутки твои дурацкие». Андрей ведь уже предчувствовал, что ему предстоит. Письма иностранным коллегам писал с просьбой помочь, чтобы меня пустили в США для операции на сердце. И мы оба понимали, что за так меня не отпустят. Значит, голодовка. И разлука, бог знает на какой срок. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Чужая всегда там, где не вдвоем. Так вот и было в жизни. И книга, все-таки осуществленная, вопреки всему выжившая, всем чертям назло. И эти письма, я передала их вместе с рукописью в конце февраля 84 года, и страх за меня, и «Люсенька, надо», когда я в третий раз ехала в Москву, чтобы переправить на Запад статью «Опасность термоядерной войны». Дважды она по дороге пропадала. Жаль, не знают об этом прагматики и миротворцы из американских фондов. И по сей день живучи упреки, что я его не жалела, не удержала от голодовок, а однажды ему: «Андрей, пожалей Люсю». И наш ответ на них тогда, и мой сегодня: «Это не ваше дело, не ваше, навсегда». Из дневника Андрея Сахарова, 84 год, февраль. «Я хочу, чтобы в книжке был наш с Люсей семейный портрет. Глядя на него, думаешь о том времени, когда он будет экспонироваться. Бергер, портрет неизвестных. Эпоха ранней атомно-электрической цивилизации. Восточная Европа, планета Земля». Ответить на вопрос, когда закончена книга, я так и не смогла. Все три даты — 15 февраля 83 года, 21 мая 83 года и февраль 84 правильны. Но будет еще четвертая, о которой мы не знали. Однажды, уже когда у меня был второй, а может, это был третий инфаркт, Андрей сказал, что он не сможет жить без меня и покончит жизнь самоубийством. В его тоне была какая-то несвойственная ему истовость, как будто он заклинает судьбу или молится. Я испугалась и просила его ничего не делать сгоряча. Взяла слово, что если это случится, перетерпеть, переждать полгода. Он обещал. Но вот счет веду я. Уже прошло полгода, как Андрея нет. У меня никогда не было мысли о самоубийстве. Значит ли это, что я люблю его меньше, чем он меня? Что я слабее или сильнее его? Мы ведь не знаем, сила или слабость, самовольный уход из жизни. Я живу, говорю по телефону, открываю дверь на звонок, ем, смеюсь. До 4-5 часов утра сижу за компьютером, пишу о том, что болит во мне, в стране, в мире. Радуюсь рождению внука, мучаюсь бедами детей, сплю, хотя со сном плохо. Разлюбила мыться и одеваться, каждый раз надо себя заставлять. Но ведь и это жизнь. И все время ощущаю, что жизни во мне нет. или она какая-то другая, моя теперешняя жизнь, в которой был Новый год без Андрея. Потом мой день рождения в далеком заокеанском аэропорту без Андрея. Весна, его день рождения без него. Другая жизнь. Самолет летел над океаном. За иллюминатором было розовеющее рассветное небо. Подумалось, что я прожила три жизни. В первой тоже было розовое небо, детство, светлая любовь девочки-подростка, стихи, сиротство, танцы, война, смерть. Но эта первая жизнь вся была розовое небо. Вторая жизнь — роды, женское счастье, радость профессионального труда. Ее главным содержанием были дети. Третья жизнь — Андрей. Как в старой сказке сошлись две половинки души, полное слияние, единение, отдача во всем, от самого интимного до общемирового. Всегда хотелось самой себе сказать: так не бывает. Ты — это я, формула этой жизни. Она стала высшим смыслом всей жизни, всех, первой, второй, третьей, и объединила их в одну. Теперь я в четвертой жизни. 6 месяцев, 180 дней, 10 месяцев, 300 дней, скоро год. Каждое утро возвращает к реальности, в которой Андрея нет, его несмятая подушка. Утром всего труднее заставить себя жить. Днем приходит обыденность, звонки, люди, дела. Вечер и ночь до 3-4 теперь у меня самое светлое время суток. Его бумаги, статьи, книги и воспоминания. Мы 7 лет ждали выхода книги в свет. Почему так долго? Это уже другой детектив на другой сцене в США. Дети и Эд Клайн боялись, что выход книги может ухудшить наше положение, что мы станем жертвой какой-нибудь очередной провокации КГБ или других советских властей. Вместо того, чтобы заключить с издательством договор с солидным авансом, который является реальным залогом быстрого издания книги, они заключили договор на основе секретности. В договоре нет фамилии автора, нет названия, но указано, что о рукописи в издательстве может знать только редактор и переводчик, что она должна секретно храниться, не выноситься из издательства, что ее публикация может быть остановлена на любом этапе, еще много таких пунктов, которые тормозили работу. Затрудняла невозможность посоветоваться с автором, если перевод вызывал сомнения, особенно там, где речь шла о науке. Но главной причиной, почему книга не вышла еще тогда, когда мы были в Горьком, был страх детей. Ругать их за это, когда мы вернулись. Они же волновались за нас. А у Андрея появилась возможность увидеть книгу целиком, разложить на столе. Он не мог отказаться от этого. Начал что-то править в русском тексте и в переводе. Окончательный перевод научных глав, авторизованный. Он работал над ним в Нью-Йорке в феврале 89 года. А предисловие к книге «Горький Москва далее везде» и эпилог к воспоминаниям положил мне на стол утром 14 декабря 89 года. Вот она, четвертая дата. Я прочла эти страницы, когда Андрея не стало. Последние слова обращены ко мне. Жизнь продолжается. Мы вместе. Это голос Андрея. Жизнь продолжается. Мы вместе. Каждый раз, когда я беру книгу в руки, только прикасаясь к ее обложке, меня пронизывает острая боль при мысли, что Андрей не увидел ее. Теперь я понимаю, какой это был невероятный труд. Столько раз писать книгу почти заново, годами балансируя между надеждой и неверием, что удастся закончить. И подвиг. Со всеми его человеческими терзаниями, отчаянием, усталостью, о которых я попыталась рассказать, и возвращением к работе. Еще один подвиг человека, который всегда и во всем был достоин своей судьбы. Москва, Бостон, июнь-декабрь 1990 года.